Глава 9. Возвращение Жюли во Френей встречалось каждый год с радостью. К этому готовились за несколько недель. Госпожа Дюфреней изобретала самые вкусные сласти. Буфеты наполнялись ароматными тарелками и благоухающими банками. Самое прекрасное в пристрастии госпожи Дюфреней к сладостям было то, что ни она, ни ее муж до них не дотрагивались. Оба они не любили сладкого, и все эти вкусные вещи шли к столу соседей. Госпожа Дюфреней раздавала их всем, кто желал, и можно было видеть нищих и бедных крестьян, вошедших во двор замка, чтобы выпросить кусок хлеба, а выходивших оттуда с набитым ртом и с котомкою, полную самых тонких лакомств. Господин Дюфреней сам первый смеялся над этой придурью своей жены и охотно подшучивал над нею, что сердило ее и заставляло краснеть, пока она, наконец, не соглашалась с тем милым безрассудством, которое муж ее вкладывал в песни, вариеты и в рефрены. Он также праздновал на свой лад возвращение малютки. Он с разнеженным лицом настраивал свою скрипку, повертывался на каблуках и насвистывал плясовую песенку, которая замирала на его устах по мере его приближения к Пантабель, так как госпожа де Галанда его сильно пугала, и он всегда опасался, что из-за какой-нибудь причуды эта дама откажется без оговорок отдать ему милую племянницу, с которую ей, конечно, нечего было делать, ни ей, ни этому длинному простаку Николаю. Едва Жюли выходила из Берлина, зацелованная, облелеенная госпожою Дюфреней, которая осыпала ее нежными именами и страстными ласками, ее вели в приготовленную ей комнату, покойчик элегантный и кокетливый. Сноска. Берлин. Старинная карета. Редван. Конечно, не нашли бы во Френее больших пропорций Пантабель. Но все там было, наоборот, красиво, удобно и нарядно, устроено по вкусу того времени, уставлено изящную мебелью, обито светлыми тканями. Гостиная «Ротонда» выходила окнами в длинный сад, в конце которого господин Дюфреней соорудил павильон для музыки. Колонны поддерживали восьмиугольный фронтон. Здание было украшено лепными орнаментами и гирляндами и снабжено пюпитрами для игры на различных инструментах. Господин Дюфреней проводил там много часов, занимаясь музыкой. Жюли приходила часто побродить вокруг. Она слушала гармонию, что просачивалась наружу сквозь высокие окна. Она видела, как господин Дюфреней стоит, прижав скрипку к жабо, и как взмахивают его превосходные кружевные манжеты – вслед за движением смычка. Он замечал девочку и делал ей знак войти. Она входила в павильон не иначе, как с почтительным любопытством, и на кончиках своих маленьких ножек ничего не трогала и приподнималась на цыпочки, чтобы посмотреть на черные щели виолончелей и на окошечки контрабасов. Время от времени несколько любителей собирались к господину Дюфреней, чтобы дать концерт. Там бывали господин де Пинтель и господин Левассер. Они с таинственным видом вводились в маленькую залу, и каждый садился на высокий стул перед пюпитром. Соответственно их числу, они составляли трио, квартет или квинтет. Жюли любила смотреть, как они отбивают такт подошвою, вскидывают головой от удовольствия и подмигивают, дойдя до удачного пассажа. Иногда господин Лемелье, бывший советник парламента, живший недалеко от господина Дюфреней, приходил сыграть соло что-нибудь на релейке. Он в самом деле отлично играл на этом деревенском инструменте, и Жюли очень забавляли извлекаемые им из релейки гнусовые звуки. В эти дни девочка ложилась поздно, потому что господин Лемелье являлся во Френей только вечером. Он проводил свои дни в библиотеке, разбирая воображаемые процессы, потому что не мог утешиться после того, как в раздражении продал свою должность и в досаде удалился в свое сельское изгнание. Чтобы рассеять свою тоску, он один представлял собой весь парламент. Он выслушивал стороны, направлял следствие, кассировал, отсрочивал, зарегистрировал, утверждал, брал на себя ведение дела, прения и приговоры и давал заключение после больших и бесполезных изысканий по этим выдуманным тяжбам и этим небывалым преступлениям, которые в его воображении становились наиболее сложными и по возможности наиболее запутанными. Потом, еще одушевленный этими одинокими заседаниями, он обедал быстро и один, брал свою релейку и, чтобы размять ноги, играл на ней бесконечные пляски, которые он танцевал в воображении, если только не отправлялся во Френей провести вечер в обществе. Он пускался в путь полями и дорожками уже в темноте. Релейка на перевязи, запертая в кожаном мешке, растягивала изобильные складки его толстого дорожного плаща. Собаки лаяли на дворах спящих хуторов. Болонка госпожи Дюфреней, отлежавшая себе бока под юбкой своей хозяйки, поднималась на свои лапы и, показывая сквозь свою шелковистую шерсть свою розовую морду, яростно тявкала на дверь гостиной. Она открывалась, и видно было, как в сенях господин Лемелье освобождается от своих уборов и снимает свои подбитые мехом калоши, потому что осенняя грязь останавливала его не более, чем весенний дождь или зимние снега. Несмотря на позднее время, отправлялись в павильон. Господин Дюфреней нес фонарь. Госпожа Дюфреней и Жюли, закутанные, шли за ними. Сад светился темную белизною, серебристую тенью под звездным небом. Снег хрустел под ногами, фонарь раскачивал свой движущийся отсвет. Слышен был звонкий смех Жюли. Потом павильон освещался. Господин Лемелье вынимал тогда из своего мешка релейку. Она появлялась бокастая и пузастая, круглясь толстым жуком, звучным и спящим. Он подвязывал ее себе к животу ремнем, потом поворачивал ручку и заставлял ворчать бас и среднюю струну. Павильон оглашался музыкою хрупкою и скрипучею, неровную и хриплую. И господин Лемелье начинал исполнять свой бесконечный репертуар. В полночь по инстинкту он вынимал из своего бокового кармашка толстые часы, подносил их к своему уху и заводил набой. Они вызванивали тонкий звон, отдаленный, деревенский, если можно так сказать, как будто бой часа доносился ветром, умоленный и ослабленный с какой-нибудь сельской башни там, в ночи. Тогда господин Лемелье возвращался в дом, надевал свой плащ и свои калоши и уходил крупными шагами, выпивши сначала один или два стаканчика ликеров госпожи Дюфреней. Одну минуту была слышна снаружи его походка, потом шум затихал, становилось совсем тихо. А немного погодя раздавался отдаленный лай собаки, и господин Дюфреней говорил: «Вот собака с хутора приветствует господина Лемелье». Он повернул на дорогу. И пока господин Лемелье быстро шагал через обледеневшее поле, господин Дюфреней осторожно брал Жюли, заснувшую в кресле, и тихонько уносил ее в комнату, где госпожа Дюфреней укладывала ее спать, так что девочка и не просыпалась. Итак, Жюли очень нравилось жить во Френее. Госпожа Дюфреней заботилась о ней всячески и, между прочим, одевала ее кокетливо, к чему девочка уже не была безучастна. Жюли возвращалась каждый раз из Пантабель с платьями, которые суровая госпожа де Галанда заказывала ей по старой моде и которые ей шили две старые служанки, не знавшие искусства приукрасить простую ткань и освежить вышедший из моды покрой. Госпожа Дюфреней, наоборот, заботилась о том, чтобы одежда ребенка подчеркивала ее природную прелесть. Поэтому она сама тщательно принаряжала ее. На этом она не остановилась и равным образом побеспокоилась о ее росте, о ее стройности и о цвете ее лица, и была озабочена тем, чтобы девочка правильно развивалась. При ее возвращении она неукоснительно подвергала ее роду испытания, ощупывая и поворачивая ее во все стороны, чтобы дать себе точный отчет в состоянии всего ее маленького тела. Жюли покорялась этому обзору охотно и терпеливо. Она любила наряды, рано заметив, что старые друзья господина Дюфреней уже заглядываются на ее красивое личико. Они помогали принаряжать ее, даря ей маленькие прибавки к ее туалету и кое-какие мелкие драгоценности. Так все шло хорошо, пока ей не исполнилось 13 лет. В этот год она вернулась из Пантабель сильно подурневшую, и все старания госпожи Дюфреней не могли ничего в этом изменить. Она выросла на несколько дюймов, но ее тело и ее лицо были, так сказать, в беспорядке. Рост ее шел нестройно, то был невыгодный возраст, и в Жюли эта невыгодность была примечательна. Вместе с этим она стала печальной. Тщетно старались развлечь ее. Она, столь общительная, замкнулась в себе. Прежде такая милая, она стала хмурою, и добрая чита Дюфреней отправляла ее в Пантабель с некоторым беспокойством. Жюли уверяла, что хочет поступить в монастырь, и они боялись, как бы наставления госпожи де Голланда не толкнули ее на этот путь. Бедному Николаю пришлось подчиняться в продолжении 3 месяцев печалям своего маленького друга. Он пользовался этим, чтобы обучить ее чему-нибудь. Это ему удалось. Вскоре она бегло читала и писала. Прежние игры не возобновлялись. Николай очень хотел найти что-нибудь для развлечения печальной кузины, но он был несколько беден на выдумки и не находил необходимых пособий ни в себе, ни в других. Поэтому Жюли возвратилась во Френей такую, какую выехала оттуда. Однако господин Дюфреней, хотя и порядочный человек, но знаток в девочках-подростках, не замедлил заметить перемену, которая мало-помалу совершалась в Жюли и могла бы остаться неприметной для менее опытного взгляда. Он находил ее интересную под ее приходящую личиною дурнушки. Таящаяся красота, скрывающаяся прелесть, прячущееся очарование являлись ему дремлющими в этом лице, еще не определившимся и на взгляд всех других ничего не обещающим. Господин Дюфреней подстерегал неожиданность этого близкого расцветания, блеск которого он предвидел и аромат которого предчувствовал, и он усмехался про себя, когда госпожа Дюфреней жаловалась на нескладность Жюли, довольствуясь при общем неведении смакованием прелестной поры этого предвесенья, когда девочки становятся девами. Зима еще прошла для Жюли в каком-то отвращении ко всему, которое ничто не могло победить и которое сказывалось в ее общей унылой неловкости и бледноватой томности. Она оставляла в глубине шкапов красивые платья, которые добрая госпожа Дюфреней заказывала для нее, и упрямо носила скромные одеяния, вышедшие из-под неискусных ножниц древних горничных в Пантабель. Случалось, что она целыми днями сидела в своей комнате взаперти, и напрасно госпожа Дюфреней снизу лестницы надрывалась звать ее отведать какую-нибудь конфетку или сказать свое мнение о каком-нибудь лакомстве. Жюли не отвечала, и госпожа Дюфреней возвращалась к своим печам, безнадежно помахивая своими прекрасными руками, обсыпанными мукою. Господин Дюфреней с интересом следил за этими приходящими невзгодами. Иногда удавалось ему привести с собою Жюли в музыкальный павильон. Она грустно садилась на табурет, он становился перед нею и брал свою скрипку. Вместо того, чтобы рассеять меланхолию девушки мелодиями живыми и легкими, он питал ее, наоборот, песнями наиболее нежными и наиболее томными. Он баюкал ее долгим страстным ропотом и старался играть с нежностью и с чувством. Вся эта любовная музыка наполняла маленький звучный павильон. Мало-помалу смеркалось, и господин Дюфреней продолжал в сумраке играть наизусть. Когда он приостанавливался, темное молчание отвечало ему потрескиванием какого-нибудь деревянного инструмента, или даже он слышал иногда долгий вздох Жюли. При свечах потом он видел ее лицо, еще влажное от слез. Поплакали очаровательно прекрасные глаза. Она перечувствовала в эти тревожные дни всю меланхолию, которое ее существо от природы могло выделить. Перечувствовала как бы для того, чтобы наперед освободиться от нее навсегда. Это были ее единственные слезы, и позднее жизнь уже не исторгала их. Ни удовольствие, ни страдания никогда не вызывали ее слез. Даже сладострастие опьяняло ее, не разнеживая, и она всегда предлагала любви только улыбку своих прекрасных уст. Однажды, когда господин Дюфреней поднялся в комнату Жюли, чтобы предложить ей послушать музыку в павильоне, он нашел дверь полуоткрытую и толкнул ее, не делая шума. Девица де Массейль стояла спиною к нему с зеркалом в руке. Ее волосы велись на ее затылке. Она была в корсете, и господин Дюфреней увидел отраженные в стекле тонкую улыбку и очаровательную грудь, на которую она смотрела, и на которой она трогала удивленным пальцем рождающиеся выпуклости ее маленьких персей, прекрасно сформированных. Господин Дюфреней тихо затворил дверь, спустился, напевая с лестницы, и вышел в сад. Погода была мягкая, на деревьях вспухали почки. Март кончался в теплых ливнях и в жарком солнце. Господин Дюфреней чувствовал себя легким и резвым и решился горячо взяться за то, что он называл про себя весною Жюли. Случай представился превосходный. Во всей округе только и говорили, что о прибытии в город на постой королевского лотарингского полка. Тревоги войны и передвижение войск привели его сюда. Господин Лемелье, присутствовавший при входе в город этой кавалерии, не уставал говорить об этом и повторял на своей релейке военное наигрывание труп. В самом деле очень хорош был этот королевский лотарингский полк, единственный во всем государстве, который носил белые сумки на своих штандартах. Он состоял по уставу из 5 эскадронов, 4 тяжелой кавалерии и 1 легкой. Каждый эскадрон образовывал роту, которую командовали капитан, штабс-капитан, первый поручик, второй поручик и 2 подпоручика. Рота состояла из 1 вахмистра, 1 квартирьера, 8 ефрейторов, 1 кадета из дворян, 152 строевых, 2 трубачей, 1 литавщика с его литаврами, 1 фельдшера и 1 кузнеца. Это было великолепное зрелище, которое вызвало весь город к окнам и воротам, чтобы увидеть, как они рано утром проходят по главной улице. Они двигались в полном порядке. Копыта лошадей извлекали искры из мостовой. Среди них было много лошадей в яблоках. Строй заполнял улицу во всю ширину и даже захватывал тротуар. Тучные крупы задевали стены домов. Пахло кожей и теплой шерстью. Когда солдаты вышли парадом на площадь, их стало видно лучше. Показался полковник, маркиз де Видрикур. Он носил эполеты из серебряной плетеной тесьмы, вперемешку нити с узлами и прямые нити, без шитья и блесток. Подполковник носил такую эполету только на левом плече, тогда как эполета первых поручиков была ромбическая, в клетку из шелка огненного цвета. Всадники носили камзол синего королевского сукна с золотистыми отворотами и обшлагами, плащ светло-серого сукна, стеганный синим, жилет и штаны белого сукна, попоны на лошадях тоже из синего сукна. Волосы были покрыты маленькими мешочками из почерненного опойка, называемыми в просторечии жабою. Сноска. Опоек – один из сортов мягкого кожевенного товара, для выделки используют шкуру молодых телят. Мужчины носили шляпы о четырех углах, передний, круто поднятый так же, как и задний, левый горизонтальный и правый наклоненный, чтобы стекал дождь. Солдаты были очень хорошо приняты. Все постоянно наведывались на их квартиры. Дамы развлекались рассматриванием бараков, лошадей на привязи, штандарта, охраняемого всадником со шпагой в руке. Они не боялись ходить по конскому помету, чтобы вблизи ознакомиться с привычками лагеря, офицеры которого принимали их радушно. Что касается офицеров, то спорили из-за удовольствия их столовать, и ни один из них находил там хороший ужин, хорошую постель и остальное. Между ними оказался некий господин де Портебис, с которым господин Дюфрене познакомился некогда в Париже во время одной из своих поездок к инструментальным мастерам столицы, где он запасался музыкальными приборами. Он остановился в одной гостинице с офицером. Они понравились друг другу. Господин Дюфрене продолжил свое пребывание в Париже и возвратился оттуда довольно-таки пристыженный, с карманами опустошенными в игорных притонах, куда его ввел его новый приятель, увлекавшийся ими не менее чем девицами. Завсегдатайками этих мест, всегда готовыми вытащить обратно выигранные у счастливого понтировщика. Господин де Портебис таковым быть перестал. Встретясь снова с господином Дюфреней, он не скрывал от него своих неудач, откровенно виня в них неумеренное пристрастие свое к игре и к женщинам. Эти превратности не слишком испортили его хорошее настроение. Он был еще, перевалив за 40 лет, довольно красивый и полный мужчина с хорошей выправкой, не дурак поесть и выпить, и очень естественно, что именно ему, господин Дюфреней, открыл проект дать через неделю после Пасхи бал господам-офицерам полка. Толстый Портебис, как его звали, живо откликнулся на это и предложил взять на себя подробности торжества. Приготовления шли своим чередом, и все было устроено к назначенному дню. Танцевали при фонарях. Длинная галерея зеленых трильяжей была построена в саду Френей. В нее вели четыре портика, через которые входили и выходили. Обитые бархатом банкетки стояли у стен, пять больших люстр сияли среди листвы, и гирлянды из зелени переплетались на потолке. В одном конце возвышалась эстрада для музыкантов. Весь сад был иллюминирован. Лампочки очерчивали форму цветников, и так как ночь была на редкость мягкая и прекрасная, все прошло как лучше нельзя желать. Кареты привозили дамы из города и из окрестностей. Офицеры и дворяне учтиво толпились вокруг них, и от всего этого раздавался радостный шум шагов, смеха и музыки. Бал только что был открыт господином де Видрикуром и визави госпожою Дюфреней, когда вошла Жюли. Она стояла, освещенная под портиком из листвы, запыхавшаяся, потому что прибежала сюда одним духом, вся смущенная и словно готовая заплакать. Ее высокий и узкий корсаж обрисовывал ее талию, длинную и тонкую, над пышностью фижм. Ее ноги и тепловатые плечи слегка дрожали. Ее лицо было очаровательно и весьма соответствовало свежести всей ее фигуры. Она оставалась там неподвижная и краснеющая, потом легкая гримаска ее прекрасных губ разрешилась в улыбку. Она держала в руке маленький закрытый веер, который она открыла, и вошла в бальный зал движением прелестным и смелым. Ее появление было встречено удивлением и восторгом. Как было узнать маленькую Жюли в этой прекрасной девице де Масейль? Ее непредвиденная красота развернулась внезапно. Господин Дюфреней ликовал. Вокруг нее толпились. Господин де Видрикур отпустил ей чисто военный комплимент. А толстяк Портебис, который еще накануне обращал на Жюли столько же внимания, как если бы ее совсем не было на свете, теперь объявлял каждому, желавшему его выслушать, что он ослеплен этим чудом, и от него-то девушка выслушала первые любезности. Весь вечер он не отходил от нее, и под руку с нею, когда окончился бал, отправился на луг посмотреть на сельский праздник, где танцевали слуги и крестьяне. Там господин Лемелье был зачинщиком веселья. Вскарабкавшись на бочку, украшенную лентами и обвитую плющом, важный сановник неутомимо играл на релейке. Он отмечал такт ногой и головой, а вокруг него суетились пары. И в ночи, светлый от факелов, слышался по земле стук сабо и грубых башмаков, сливавшийся в воздухе с ворчанием баса и гнусавым звуком других струн релейки. И господин Лемелье, не переставая до утра, заставлял бесноваться весь этот народ под звуки своей славной релейки от Ганна.